Глава 215. Быть друзьями или любовниками. Вот в чем вопрос. Ого, выглядит неплохо. Все-таки горячий источник на северной части горы лучше. Это точно. Мне даже жаль Майкла из-за того, что он также не может насладиться этим источником вместе с нами. В данный момент Юта и девочки, как и планировались, купались в горячем источнике. Даже несмотря на то, что обе девушки были замотаны в полотенце, они все равно все еще были голыми. Таким образом, подобная картина стала настоящей пыткой для Юта, и особенно для его нижней части тела. «Держи себя в руках! Это тренировка! Это тренировка!» Хоть две девушки и были крайне соблазнительны, и ему очень сильно хотелось порезвиться с ними, он не мог этого сделать, так как был связан клятвой, которую дал Майклу. Так Юта изо всех сил пытался переключить свое сознание в боевой режим и избавиться от всех мирских желаний. Закрыв свои глаза, Юта довольно успешно вошел в режим единения с природой и даже испытал небольшое просветление. «Эй, Салли, зачем ты используешь лекарства в подобном месте? А что, нельзя? С нами же все равно ничего не случится, тем более, что здесь мы обе девушки». Юта услышал разговор девушек. Мгновенно полностью потерял всю свою концентрацию. Юта направил в сторону голоса и окаменел. Это произошло потому, что София и Салли, поснимав с себя полотенце, стали намазывать друг другу секретным эльфийским эликсиром. «Вот так, вот так. Ну же, ты же хочешь, чтобы я помазала вот здесь и вот здесь? Салли, прости, но мне это совсем не нравится. Ощущения совсем не такие, как от ног учительницы Юны». «Бу, ну если ты так говоришь, похоже, что я ничего не могу с этим поделать. Техника учителя далеко не обычная». Услышав разговор Софии и Салли, Юта овладели его эмоции. «Черт, теперь я хочу оказаться на месте Салли и стирать эликсир эльфов в Софью». В этот момент, пытаясь контролировать свою нижнюю часть тела, Юта также изо всех сил пытался подавить свои желания. Причина его столь яростного сопротивления была то, что он поклялся Майклу, как мужик мужику, что не станет делать ничего подобного, незадолго до того, как пришел сюда. Он хотел поддержать Майкла в его любви, как мужик мужика. Таким образом, Юта снова закрыл свои глаза и попытался начать медитировать, дабы познать дзен, несмотря на то, что сейчас он находился прямо в горячем источнике. «О, у меня появилась отличная идея! Почему бы Юта-кону не обработать тебя вместо меня? Гениальная идея!» Салли опять мгновенно нарушила концентрацию Юта. «Что ты такое говоришь, Салли? А что? Юта-кун до сегодняшнего дня постоянно тренировался с нами, так что я думаю, что будет весьма забавно, если кто-то новый сделает это с нами». «Но Юта-кун парень. И что с того? Мне совершенно все равно, какого он пола. Или для Софи Ча неприемлемо, чтобы ее смазал Юта-кун? Да нет, но я просто не могу этого объяснить». Иногда во время их сражения с Юта Софья замечала то, что Юта был парнем. Таким образом, сама мысль о том, что Юта может прикоснуться к ней, не как друг, повергала ее в ужас. «Есть ли что-то, чем я мог бы помочь вам?» Раз все обернулось подобным образом, Юта просто не мог оставить двух девушек в беде. Так, приняв решение, Юта встал из источника и направился к ним. «Положитесь на меня, я весьма неплох в тиране эльфийского эликсира. Учитель Юна даже несколько раз похвалила меня». «Серьезно? Это действительно невероятно!» Эти слова стали решающим фактором. Человек, который серьезно относится к своим тренировкам, просто не может думать о всяких непристойностях. Именно подобное ошибочное мнение когда-то родилось у этих двух девушек. «Юта-кун, пожалуйста, не трогай никаких странных мест, хорошо?» Софья, которая была словно на иголках, все же решила доверить свое тело Юта. «Что ж, давайте начнем», — сказал Юта, а затем начал наносить эльфийский эликсир на тело Софьи. Если бы нечто подобное случилось с Юта, когда он жил в Японии, то он бы полностью облажался. Но здесь, с момента призыва в этот мир, он уже успел познакомиться с самыми разными женщинами, с которыми он неустанно и самоотверженно оттачивал свои техники. Благодаря своей ловкости, Юта с невероятным мастерством обрабатывал тела девушек. «И правда, техника Салли даже близко не стояла с этим. Это так приятно, когда тебя трогают». Никто не мог сравниться с Юта в вопросе ласкания женского тела. Даже если техника Юта уже полностью исключила из себя сексуальный элемент, она все еще заставляла девушек наслаждаться этим. «Все в порядке?» «Прости, что издаю странные звуки, просто я сильно нервничаю, когда думаю о том, как парень прикасается к моему телу». Софья с детства воспитывалась в суровых условиях, как герой, потомок легендарной крови. Таким образом, у нее совершенно не было никакого опыта в подобном общении с противоположным полом. Так это был первый раз, когда кто-то противоположного пола настолько тщательно прикасался к ее телу. Естественно, что она нервничала. «Ладно, давай посмотрим, что у нас тут». Юта не спеша направил свои руки к нижней части тела Софии. Продолжая массаж, его руки постепенно переместились на ее попку, которая была довольно упругой и влажной. Подобный жест мог бы рассматриваться девушкой как неприличный, но в данный момент она не переставала издавать довольно забавные звуки. София изо всех сил пыталась подавить свой стон, когда вдруг почувствовала странное чувство там. «Что это?» Ее удивило не то, что кто-то без какого-либо стеснения лапал ее попку, а то, что ее дело проняла дрожь, которая была в 10 раз, нет, в 20 раз сильнее, чем обычная. «Ась? Эликсир Юта почему-то изменил свой цвет?» Эльфийский эликсир стал каким-то странным. В обычных условиях эльфийский эликсир был бесцветным или полупрозрачным, но в руках Юта он почему-то стал черного цвета. Когда Салли заметила это, план Юта был уже осуществлен на 90%. Похоть заклинания, которое значительно увеличило чувство цели. На самом деле, Юта со всей серьезностью использовал эльфийский эликсир, постепенно подмешивая в него магию похоти. «Похоже, я так и не смог сдержать свое обещание». Ошибка двух девушек состояла в том, что они видели Юта в боевом режиме, но ни разу не видели его в эра-режиме. Так, час спустя. «Юта-кун, еще! Дай нам еще больше эликсира! София, ты слишком хитрая! Я тоже хочу, чтобы Юта-кун смазал меня!» Не существовало ни одной женщины, которая смогла бы сопротивляться технике Юта в сочетании с магией тьмы. В данный момент София и Салли, которые никогда ранее не были с мужчиной, имели крайне озабоченные и развратные выражения лиц.